да в поклонах лежала. Был издан указ по королевству о неприкосновенности дипломатов. Именно тогда был издан тот указ. Илья отодвинул стул и зашагал по комнате. Куда девалась расслабленность и рыхлость? В его поступе Николай увидел молодость. А Матвеев? Я не знаю, что сказал Петр Матвееву, когда остался с ним с глазу на глаз. На мой непросвещенный взгляд, вины Матвеева там не было. Но, коли была малая талика, то Петр высказал, наверное, все напрямик. Не в Петровых правилах юлить и петлять. Но то был разговор тайный. А явный? Петр тут же назначил Матвеева послом при римском дворе. И этим точно дал понять всем, и прежде всего англичанам. Каждый удар недругов по Петрову послу только возвышает его в глазах государя. Но ведь Матвеев был послом, а Диаманти? И Диаманти посол, или вернее посланник. Но в данном случае это не важно. Нет, он не посланник. По крайней мере, для Ленина и его правительства. Это по какой же такой причине? Не совершен акт признания, а вслед за этим и акт аккредитации. Кстати, тот самый, который совершил лорд Уитворд, и без которого посланник не является посланником. «Если не посланником, то кем?» — спросил Илья. «Частным лицом», — ответил Николай. И неожиданно осекся. Это же слова Ленина. Да, именно так назвал Диаманти Ленин. И, очевидно, так назовет сегодня, встретившись с дипломатами, частным лицом. Значит, он, Репнин, встал на точку зрения Ленина в споре с братом. Это было для него открытием. Открытием чрезвычайным. Сказал бы об этом брат с той злой медлительностью, на которой был мастер. Это не произвело бы на Репнина такого впечатления, как то, что это открытие сделал он сам. Илья пошел к двери. «Прости меня, брат, но ты не прав. Ты стараешься увлечь меня в темный лес юриспруденции. В лесу есть убитый, но нет убийц. Для меня этот лес не светлее, чем для тебя», — сказал Николай примирительно. Это было в его характере. В минуту, когда разговор предельно накалялся, он умел ослабить его. «Не темнее, чем для тебя», — повторил Николай. Но Ильи и след простыл. Репнин отпустил автомобиль на Леонтьевской. До приема дипломатов оставалось минут 15. Впереди уже обозначился характерный шатер смольнинского фасада, когда мимо прошумели длинные лимузины дипломатов. Автомобили шли стремительно, и флаги держались над радиаторами, как на крахмалине. Замедли скорость, материя обвиснет и упадет. Опытный глаз Репнина отметил привычные цвета. Красно-бело-синий французский, белый с ярко-красным солнцем японский, звездно-полосатый — американский, зеленый с глобусом в центре — бразильский, красный, перепоясанный желтым кушаком — испанский. А потом замелькали один за другим кресты, звезды, круги. И Репнин подумал, национальные флаги, как и звуки национального гимна, в сущности условны, но тогда почему же они так тревожат сердце? А поток автомобилей все проносился мимо. Ни автомобили, снаряды. Кто-то невидимый обстреливал Смольный институт из своей большой Берты. Чем закончится сегодня этот обстрел? Репнин был у парадного подъезда Смольного, когда дипломаты, выбравшись из автомобилей, протаптывали стежки к дуайену, который по сему случаю поднялся на парадное крыльцо, чтобы быть заметнее. Сказывалась близость реки. Здесь было холоднее, чем в городе. Тяжелая шапка Фрэнсиса скрывала лоб.